Глава 4. Если вы в последнее время заходили в какой-нибудь музей посмотреть новую выставку живописи или спрятаться от полиции, то, может быть, заметили там род картин, называемый триптих. Триптих состоит из 3 картин, и на каждой нарисовано разное. Мой друг профессор Рид, например, написал для меня триптих. На одной доске он изобразил пожар, на другой – пишущую машинку, а на третьей – красивое и умное женское лицо. Триптих называется «Что случилось с Беатрис?». И, глядя на него, я не могу удержаться от слез. Я писатель, а не художник, но если бы я попытался нарисовать триптих под названием «Злополучная жизнь бодлеровских сирот в Прукфордской школе», я бы изобразил на одной доске мистера Ремору, на другой – миссис Басс, а на третьей – коробку со скобками для пробивания бумаг. И в результате мне стало бы так грустно, что, глядя целыми днями то на триптих Беатрис, то на бодлеровский триптих, я бы плакал, не переставая. Мистер Эмора, учитель в классе Вайлет, был так страшен, что Вайлет предпочла бы оставаться все утро в сиротской лачуге и есть с завязанными сзади руками, только бы не спешить в комнату номер 1 и не учиться у такого отталкивающего человека. У мистера Эмора были густые черные усы, как будто ему под нос прилепили отрубленный большой палец гориллы. К тому же мистер Эмора беспрерывно жевал бананы. Банан – весьма вкусный фрукт, и содержит много калия, но, наблюдая, как учитель запихивает в рот банан за бананом, роняет на пол кожуру и размазывает мякоть по усам и подбородку, Вайлет возненавидела бананы. Между живками мистер Ремора рассказывал всякие истории, а дети записывали их в записные книжки и время от времени сдавали тесты. Рассказы были очень короткие и сыпались, как из рога изобилия, причем на все мыслимые темы. «Однажды я пошел в магазин за коробкой молока», рассказывал он, жуя банан. Потом вернулся домой, налил молока в стакан и выпил. Потом стал смотреть телевизор. Конец. Или как-то в середине дня человек по имени Эдвард сел в зеленый пикап и поехал на ферму. На ферме держали гусей и коров. Конец. Мистер Эмора рассказывал историю за историей и ел банан за бананом. И Вайлет все труднее было слушать. Чтобы совсем не соскучиться, Дункан садился с ней рядом, и в особенно невыносимые дни они обменивались записками. Но что ухудшало положение, так это Кармелита Спац, которая сидела прямо за Вайлет и каждые несколько минут пригибалась вперед и тыкала Вайлет спину прутом, подобранным на лужайке. «Сирота!» – шипела она и тыкала Вайлет спину, и Вайлет отвлекалась и забывала записать какие-то детали последнего из рассказов мистера Реморы. По другую сторону коридора в комнате номер 2 Клаусу преподавала учительница миссис Басс. Ее черные волосы были такими длинными и спутанными, что она тоже смахивала на гориллу. Учительница она была слабая, что в данном случае означает не то, что у нее слабо развиты мышцы, а то, что она помешана на метрической системе. Метрическая, как вы, возможно, знаете, называется система, с помощью которой большая часть человечества производит измерения. Так же, как никому не возбраняется съесть пару бананов, так никому не возбраняется заниматься измерениями. Клаус вспоминал, как лет в 8, соскучившись сидеть дома в дождливый день, он измерил ширину всех дверей в бодлеровском доме. Но миссис Басс, независимо от погоды, хотела одного – измерять все подряд и записывать цифры на доске. Каждое утро она входила в класс номер 2 с сумкой, полной самых заурядных предметов, сковородка, рамка для картины, кошачий скелет, и клала по одному предмету на парту каждому ученику. «Измеряйте!» – кричала миссис Басс, и все доставали линейки и принимались измерять, что кому досталось. Потом они выкрикивали каждый свою цифру, и миссис Басс записывала их на доске. А затем по ее команде учащиеся менялись предметами. Класс занимался этим все утро, и глаза у Клауса постепенно стекленели, что в данном случае означает слегка ныли от скуки. По другую сторону комнаты глаза у Айседоры Квигмайер тоже постепенно стекленели. И порой они с Клаусом смотрели друг на друга и высовывали язык, вероятно, желая сказать: «Мисс Басс жуткая зануда, правда?» Солнышку, однако, вместо школы приходилось идти на работу в административное здание. И, должен сказать, ее положение из всех троих было, пожалуй, наихудшее. Как секретарю завуча Нира, ей надлежало выполнять многочисленные обязанности, которые просто не под силу маленькому ребенку. Например, Она должна была отвечать на телефонные звонки. Но не все люди, звонившие завучу Нира, понимали, что Зелтепия – солнышкин способ сказать «Доброе утро! Вы звоните в офис завуча Нира. Чем могу помочь?» Уже на второй день Нира взбеленился от того, что солнышко привело в замешательство кучу его деловых знакомых. На солнышке также лежала обязанность печатать на машинке, пробивать скобками разные бумаги и отправлять почтой письма завуча Нира. То есть она должна была уметь пользоваться пишущей машинкой, степлерами и марками, хотя все это предназначено для использования взрослыми. В отличие от многих малышей, солнышко имело некоторый опыт по части тяжелой работы. Как-никак, вместе со своими старшими, она трудилась на лесопилке «Счастливые запахи». Но теперешние орудия производства совершенно не соответствовали ее крохотным пальчикам. Ей с трудом удавалось нажать клавиши машинки. А когда удавалось, все равно она не знала, как пишется большинство слов, которые диктовал ей Нира. Она никогда прежде не пользовалась степлером, то есть машинкой, скрепляющей бумаги скобками. Поэтому иногда она нечаянно прокалывала себе пальцы, и они потом болели. А порой марка приклеивалась у нее к языку и никак не отлипала. В большинстве школ, даже в самых плохих, учащиеся имеют возможность восстановить силы в конце недели, в так называемый уикенд, когда можно отдохнуть и поиграть, а не только сидеть на несносных уроках. Бодлеровские сироты с нетерпением ждали случая сделать перерыв в созерцании бананов, линеек и секретарских принадлежностей. И они очень огорчились, когда в пятницу квигмары сообщили, что в Прукфордской подготовительной школе уикенда не бывает, а суббота и воскресенье, вероятно, в соответствии с девизом школы, дни обычных школьных занятий. Хотя в сущности смысла в этом было мало. Помнить, что вы умрете одинаково легко и когда отдыхаешь, и когда сидишь на уроках. Но уж так здесь повелось, и бодлеры скоро стали путаться в днях недели, настолько однообразен был распорядок дня. Поэтому, уж извините, не могу сказать, в какой день недели, солнышко заметило, что запас скобок на исходе. Однако могу сказать, какова была реакция Нира. Поскольку на обучение секретарским навыкам у нее ушло слишком много времени, он не станет покупать новые скобки, когда они кончатся. Солнышко сама должна изготовить их из тоненьких металлических проволочек, хранящихся у него в ящике стола. «Какая нелепость!» – воскликнула Вайлет, услышав от солнышка о требовании Нира. Обед уже кончился, и бодлеры вместе с хигмайрами обрызгали солью потолок в сиротской лачуге. Вайлет раздобыла несколько обрезков металла позади столовой и сделала 5 пар шумных башмаков. 3 для бодлеров и 2 для квигмайеров, чтобы их тоже не беспокоили крабы, когда они будут навещать сиротскую лачугу. Однако проблема светло-коричневой капающей плесени еще не была решена. С помощью Дункана Клаус нашел в библиотеке книгу о разных видах плесени и вычитал, что от соли именно этот вид сморщивается и засыхает. Квигмайеры отвлекли работников столовой, уронив свои подносы на пол, и пока Нира орал на них, ругая за устроенный кавардак, бодлеры сунули себе в карман каждый по солонке с дырочками. Сейчас, во время короткой послеобеденной передышки, все 5 сидя на кипах сена, старались забросать снизу вверх плесень солью и обсуждали прошедший день. «И в самом деле возмутительно», — поддержал Клаус сестру. «И без того нелепость, что солнышко работает секретаршей, но еще и делать самой скобки. С большей несправедливостью я в жизни не сталкивался». «По-моему, скобки делаются на фабриках», — заметил Дункан, листая свою зеленую книжку в поисках записей на этот счет. «Не думаю, что начиная с 15 века люди делали скобки для скрепления бумаг вручную». «Если б ты сумела утащить несколько металлических проволочек, солнышко», — сказала Сидора, «мы все помогли бы тебе делать скобки в послеобеденное время. Впятером хлопот будет меньше. Кстати, о хлопотах. Я сейчас тружусь над стихотворением про графа Олафа. Но пока мне как-то не хватает страшных слов для его описания». «И, наверное, трудно подобрать рифму к слову «Олаф», — предположила Вайлет. «Нелегко», — подтвердила Сидора. «Пока я придумала только пилав. Это такая еда из риса. Да и то рифма не совсем полная». «Может, когда-нибудь тебе удастся напечатать стихи про графа Олафа», — сказал Клаус. «И тогда все узнают, какое он чудовище». «А я напишу про него статью в газете», — вызвался Дункан. «Думаю, я сумею соорудить печатный станок», — сказала Вайлет. «Может быть, позже, когда я достигну совершеннолетия, я смогу использовать часть бодлеровского состояния для покупки нужных материалов». «Мы и книги сможем печатать», — оживился Клаус. Вайлет улыбнулась. Она знала, что брат уже представляет себе, как напечатает целую библиотеку книг. «И книги», — ответила она. «Бодлеровское состояние?» — переспросил Дункан. «Значит, ваши родители тоже оставили вам наследство? Нашим родителям принадлежали знаменитые квигмайские сапфиры, и они уцелели при пожаре. Когда мы достигнем совершеннолетия, драгоценные камни будут принадлежать нам, и мы все вместе откроем печатное дело». «Замечательная идея!» — воскликнула Вайлет. «Мы назовем его Объединенное акционерное общество Квигмайер Бодлер». «Мы назовем его Объединенное акционерное общество Квигмайер Бодлер». Издевательский голос завуча Нира раздался так неожиданно, что дети растерялись и выронили солонки на пол. В одно мгновение крошечные крабы подобрали их и утащили, так что Нира не успел ничего заметить. «К сожалению, должен прервать ваше важное деловое собрание», — проговорил Нира, хотя дети видели, что он ни капли не сожалеет. «Приехал новый учитель гимнастики и хотел бы познакомиться с сиротской командой до начала моего концерта. Оказывается, сироты отличаются особо удачным строением костей или что-то в этом духе. Так вы, кажется, выразились, учитель Чингис». «Именно так», — отозвался высокий тощий мужчина, входя в лачугу, чтобы представиться детям. Он был в спортивных брюках и свитере, какие носят учителя гимнастики. На ногах дорогого вида высокие кроссовки. На шее болтался блестящий серебряный свисток. Голову обертывал кусок ткани, заколотый спереди сверкающим красным драгоценным камнем. Такие головные уборы именуются тюрбаном, и некоторые носят их по религиозным мотивам. Но Вайлет, Клаус и Солнышко с одного взгляда поняли, что этот человек носит тюрбан по совершенно иной причине. «Именно так», — повторил он. «У всех сирот ноги удивительно подходят для бега. Мне не терпелось посмотреть, что за образчики ждут меня в этой лачуге». «Дети», — приказал Нира, — «встаньте и поздоровайтесь с учителем Чингизом». «Здравствуйте, учитель Чингиз», — сказал Дункан. «Здравствуйте, учитель Чингиз», — сказала Асидора. Тройняшки Квигмайеры пожали костлявую руку учителю Чингизу, а затем со смущенным видом обернулись к Бодлерам. Их явно удивило, что те по-прежнему сидят на сене и во все глаза смотрят на учителя Чингиза, вместо того, чтобы выполнить команду завуча Нира. «Но будь я тогда в сиротской лачуге, я бы наверняка не удивился и готов поспорить на мой удостоенный премии триптих, что случилось с Беатрис, вы бы тоже не удивились. Потому что, вероятно, как и Бодлеры, уже догадались, почему человек, называющий себя учитель Чингиз, носит тюрбан. Тюрбан закрывает волосы, что сильно меняет облик. А если к тому же надвинуть тюрбан пониже, на лоб, как сделал новый учитель, то складки ткани закроют даже брови, а в данном случае – бровь. Но тюрбан не может скрыть блестящих-блестящих глаз или их алчного зловещего выражения, с каким мужчина в тюрбане смотрел на троих, в сущности, беспомощных детей. То, что называющий себя учителем Чингизом человек сказал про ноги сирот, будто они на редкость хорошо приспособлены для бега, естественно, полная чепуха. Но в тот момент, когда бодлеры глядели вверх на нового учителя гимнастики, им очень хотелось, чтобы это не было чепухой. Видя устремленные на них блестящие-блестящие глаза, бодлеровские сироты больше всего на свете хотели, чтобы ноги унесли их далеко-далеко от этого человека, который на самом деле был граф Олаф.